Отвергнутая оболочка. Под утро лихарь все-таки задремал, сидя у ложа. Привалился головой к безвольной руке учителя и не заметил, как один за другим изошли тонким дымом оба светильничка, а в белую оконницу глянул неказистый рассвет. За дверью шушукались Хотен и Лыкаш. Им нужен был стень, а постучать они не решались. Когда уже кашлянуть догадаются? Скосив глаза сколько мог, ветер различил белобрысую макушку. Если дунуть уголком рта, лихарь проснется, но дуть не хотелось. Пусть сами смекают, как означить себя, да под тяжелую руку не угодить. Ворон уже придумал бы. Нет, жильный хруст, скрип ветки о ветку, не вспоминать. Этого не было. Вчера выдался плохой день. В загривке сидел раскаленный гвоздь, втыкался на каждом вздохе все глубже. Норовил высунуться из груди. Единственные клещи, способные управиться с тем гвоздем, хранились в сундуке, в резной каменной шкатулке, в серебряном гнездышке. Ветер то и дело проваливался в черноту, а когда возвращался, глаз не сводил с замкнутой крышки. Ловил взгляд лихря. Властно указывал ему на сундук. «Ты поклялся?» Лихарь стоял на коленях и плакал, видя муки учителя. Он был очень хорошим лекарем. Оттого и не тешил себя порожней надеждой. Ветер на его месте тоже ничего не смог бы поделать. Только, наверное, все же набрался бы решимости, дал избавление. Сегодня он прислушивался к себе, понимая, владычица удостоила его чуда. Вознаградило терпение. Гвоздь вышел из тела, как одевшаяся гноем заноза. Унес с собой боль, мысли текли ясно и радостно. Сердце с каждым ударом рассылало искры по телу. За дверью, наконец, кашлянули. Ветер снова повел глазами, лихрь не шелохнулся. Похоже, настолько изголодался по сну, что обычная чуткость ему изменила. Ученики не дождутся ответа. Еще повременят, постучат. Ветер бросил всю волю в правую руку, приказал пальцем пошевелиться. К его счастливому изумлению это удалось. Он едва надеялся, что пальцы хоть дрогнут на одеяле. Против всякого ожидания рука легко поднялась. В застоявшихся мышцах покалывало, играло. Ветер дотянулся, потрепал стеня по волосам. Лихарь мигом вскинулся на локтях. Недоуменно уставился на улыбающегося учителя. Ветер доверился вдохновению. «Ученики пришли, сын!» Выговорилось внятно, свободно. Лихарь шалело посмотрел на него, неуверенно улыбнулся в ответ. «Я сейчас, отец!» Он заметно покачнулся, слишком резко вскочив. Торопливо вышел за дверь. «Как учитель?» — сразу спросил Хотен. «Плохо», — ответил Стень односложно. Жаром измучился. «А сегодня и боль, похоже, ушла. С чем пришли?» «Неустроичи новых ложек доставили». «Кого?» «Варят привезли. Молохи в зеленце прибиты, и иные детницы были». Жителям Затона понадобилась седмица, чтобы хоть как-то собрать разметанную, разграбленную, расточенную жизнь. Да, честное погребение своим павшим, вытащить на поживу зверью чужих мертвецов. До сирот, оставленных повольными жонками, руки дошли в 39-й черед. Еще почти седмица понадобилась медлительным абатурам на дорогу, занимавшую быстрых лыжников двое суток. Собаки могли быстрее домчать, но собак разбойники перебили. У лихаря глаза смотрели из двух темных колодцев. «Я вам на что?» — выговорил он бесцветно. «Сами не можете через порог перевести». «Новые ложки!» — встрепенулся ветер. Маленький треугольник оконницы наливался ярким дневным светом. «Ворон! Удача! Сиротский поезд привел, а я встречать не спешу!» Он сделал еще усилие, оперся освобожденными руками, сел. Выпростал ноги, встал. «Наконец-то! Слався, владычица!» На ложе осталось что-то ненужное, ничтожное, как порванная одежда. приоткрытый рот, остановившиеся глаза. Лыкаш за дверью рассказывал, что четверка малышей, отмытые и приодетые, уже стучала ложками в поварне. «Лихарь!» — окликнул великий котляр. Стень послушно возник на пороге. Ветер распорядился. «Отрока из деруги, быстро ко мне!» Вместо исполнения приказа лихарь зачем-то бросился к ложу, где никого уже не было. Обнял отвергнутую оболочку. Затрясся, застонал. Ветер миновал его, спеша во двор. Там переминались два косматых быка. Женщина в распашных санях куталась шубой, крытой серым и зеленым сукном. Коренника придерживал космохвост. Под коренного ивень. «Ворон где?» — спросил ветер. Они засмеяли, словно он какую глупость сморозил. Женщина в санях протянула руки. «Садись, маленький Агром».